Глава 4. Черное досье. Перед заседанием Дерка все потенциальные претенденты на власть затаились. Каждая из сторон вела тайные переговоры и желала привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. У кого-то это получалось хорошо, у кого-то не очень. Деньги буквально лились рекой, причем основная их часть так и не достигла карманов нужных людей, и происходило это по разным причинам. Во-первых, конечно же, из-за дефицита времени, ну а во-вторых, как же можно забыть о себе, любимом? Главное в человеке что? Забота о самом себе и, разумеется, о своем ближнем. Самое лучшее положение, что было вполне объяснимо, оказалось у генерала Мерида Негуси. Открытая поддержка Советского Союза давала ему весомые преимущества. Сыграл свою роль и нехилый административный ресурс, как-никак генерал все-таки был начальником генштаба. И тем не менее, все достижения висели буквально на волоске. Министр обороны, генерал-лейтенант Тасфай Гебрекидан, тоже не отказался бы занять кресло главы республики. Да и министр иностранных дел Берхану Байе на него метил. Однако, в отличие от оппонентов, в сторонниках Негуси числились члены военного заговора и поборники независимости Эритреи, поэтому чаша весов все же склонялась в его сторону. Опять же, не без помощи СССР. К тому же служба безопасности тоже была на стороне Мериды Негуси, да и контролировалась она сотрудниками спецслужб из Советского Союза. Так что... Казалось бы, все было предрешено, и Тесфай, и Байе об этом знали, но все еще колебались, не желая вступать в коалицию Негуси. Оставалось только убедить их занять верную позицию. Заседание Дерга планировали провести в здании правительства. Вокруг здания... Стянули охрану, а на крыше даже установили дежурство зенитчики. Незадолго до начала к дому правительства стали съезжаться машины как гражданских чиновников, так и высших офицеров. Народ потихоньку подтягивался к залу заседаний. Все было готово к принятию судьбоносных решений и выборам нового лидера. Присутствовал на этом заседании и генерал де Месси Бульто. Приехав из Асмеры, он ровно через 2 дня попал на заседание как представитель 2-й революционной армии. Сейчас, сидя в кресле, генерал невольно вспомнил разговор, который у него состоялся с полковником дедом Бинго. Бинго генерал встретил случайно. Просто однажды, из чистого любопытства, зашел в офис ветеранов, куда пригласил его в гости один старый приятель. После полученного на войне ранения друг работал в этом фонде. И вот сейчас де Месси начинал склоняться к мысли, что та встреча вовсе не была такой уж случайной, ведь изначально друга своего генерал не искал. Столкнуться с Бинго ему оказалось неприятно, ведь когда Бульто сбежал из окруженного Баренту, полковник остался и даже сумел отстоять город. А вот самого Бульто на какое-то время отстранили от командования и провели на его счет тщательную проверку. Ох, и помотали ему тогда нервы. Но старые связи и заступничество командующего 2-й революционной армии принесли свои плоды. Де Месси реабилитировали, разжаловал звание на 1 ступень, и теперь он вновь бригадный генерал. Чистясь в рядах заговорщиков, генерал не удивился, что именно его отправили на заседание Дерга как представителя 2-й революционной армии. Если что, им бы легко пожертвовали, и Бульто это понимал. Конечно, возьмут его, возьмут и всех остальных, но у них останется время, чтобы дать отпор или сбежать. И хоть это его не устраивало, и хоть все равно пришлось, старые грехи не отпускали. Поэтому для него встреча с Бинго оказалась совершенно неожиданна и столь же неприятна. Он уже и думать о нем забыл, считая, что подполковника списали в расход из-за контузии. И вот на тебе, бабушка, эфиопский день. Бинго слишком хорошо знал всю его предысторию и был словно живым напоминанием промаха генерала Бульто. Встречаться с ним до миссии хотелось меньше всего. Днем ранее. Генерал Бульто? Да, остановился он, разглядывая неожиданно возникшего подполковника. «Приятно вас видеть. Помните меня? Я полковник дед Бинго. В бытность нашего своего знакомства был, правда, подполковником. Помните, я приезжал к вам с секретным пакетом?» «Помню», — выдал из себя Бульто. «Вот и отлично. А я вас ждал и даже искал. Пройдемте в мой кабинет, нам надо поговорить». «Зачем мне куда-то идти?» — насторожился генерал. «Да и не о чем нам с вами беседовать». Он уже было развернулся, избегая неприятного разговора, но Бинго его остановил. «Постойте. «Я достаточно много вас знаю, товарищ генерал, чтобы вы так легко могли уйти. Не надо упираться, товарищ генерал. Кроме того, мои друзья», — Бинго кивнул на вооруженных ветеранов, — «тоже желают, чтобы мы пообщались». Бульто окинул взглядом небольшой отряд и заметил среди них значительное количество кубинцев. Причем этих явно списали в утиль. Кто-то не имел глаза, у кого-то не было руки, другие же даже просто по виду были явно недееспособны. И тем не менее, все они держали оружие на изготовку, и, судя по их суровым лицам, его жизнь в случае отказа не стоила и ломаного цента. «Хорошо», — поморщился Бульто. «Давайте, пообщаемся». «Следуйте за мной», — произнес Бинго и направился вперед. Бульто вынужденно пошел следом, да и как не пойти, если неожиданно для самого себя генерал оказался в кольце вооруженных автоматами людей. Они вошли в кабинет, в каждом углу которого стояло по гранатомету. Генерал хмыкнул, увидев возле окна здания, выходящего во двор, ПКМ. Судя по пристегнутой к нему патронной коробке, тот был полностью готов к использованию. «Такие дела», — проговорил Бинго, перехватив взгляд Бульто. «Ну что ж, приступим к разговору, хоть вы и не проявили на то особого желания. Начну, пожалуй, с козырей. Я знаю, что Менгисту стало известно о военном заговоре. Если бы не его убийство, для нас с вами все кончилось бы очень плохо». «Да-да, я, как и вы, тоже в нем участвовал», — усмехнулся Бинго в ответ на вопросительно приподнятую бровь генерала. «Правда, я невольно. А вот вы погрязли в нем по уши. Вы это понимаете?» «Откуда вы знаете, что заговор раскрыт?» «Так получилось». Бинго явно не торопился раскрыть все свои козыри. «Можно сказать, узнал совершенно случайно. Знаете, есть такое понятие «удача». Вот она-то мне и улыбнулась. И Бинго, о, Бинго, сорвал банк. Не зря же я ношу эту фамилию». «Я вам не верю», — скинулся генерал. «Это ваше право», — снисходительно улыбнулся полковник Джет Бинго. Сейчас он мало походил на того подполковника, которого Бульто видел прежде. «Я вот тут списочек заговорщиков выписал, и вместе с ним хочу подарить вам копии некоторых писем, на память, так сказать. Можете ознакомиться». Получив документы, генерал буквально впился в них взглядом. Это было невероятно. О многих участниках заговора Бульто, конечно же, знал, но о некоторых лишь догадывался или слышал, будто и они входят в число заговорщиков. Список оказался настолько полным, что никаких сомнений в его подлинности у генерала даже не возникло. Ну а копии писем только дополнительно это подтвердили. «Откуда это у вас?» — не особо надеясь на ответ, поинтересовался он у Бинго. «От верблюда». «Шутка юмора», — скаламбурил Бинго. «Люблю, знаете ли, пошутить в сложных вопросах. Я ведь вам все равно не скажу. Единственное, что вам следует знать, эти документы мне предоставили очень серьезные люди. Кроме того, я могу вам оказать некоторую помощь деньгами. Исключительно лично вам, остальные мне не интересны. Если все получится, то вы разбогатеете и сможете уехать из Эфиопии в любую другую страну Африки. А при хорошей работе вообще сможете эмигрировать, скажем, в США или в ту же Италию». «И что я должен делать?» «Мне нужна вся информация о том, что будет происходить на заседании Дерга, кто метит в преемники Менгисту и кто за ними стоит, какие сложатся коалиции, кто склонен переметнуться на чью сторону и по какой причине. В общем, нужна вся подноготная. И я прямо сейчас готов внести аванс за всю предоставленную мне в будущем информацию». После этих слов Бинго вынул из ящика стола толстую пачку эфиопских долларов и придвинул ее к собеседнику. Бульто взглянул на деньги, немного поколебался и решил взять. Подхватив купюру, он посвинявил пальцы и быстро пересчитал. «Хорошо, я согласен. Вот только в Европе не принимают эфиопские доллары». «Повторюсь, это аванс. Будет информация, будет и соответствующая награда в американских долларах. Разумеется, за ложь и невнятное мычание неизвестно, о чем денег вы не получите». «А не боитесь, что я сообщу об этом службе безопасности?» «Сообщайте», — хмыкнул Бинго. «А я скажу, что это вы убили Менгисту или это сделали по вашему приказу. Или вы надеетесь, что у них нет подобного списка? Ошибаетесь». «Да, моя фамилия там тоже присутствует, но в этом-то и весь расклад. Мы с вами повязаны, возьмутся за вас, возьмутся и за меня, и наоборот. Однако моя фамилия практически в конце списка, а вот ваша ближе к началу. Так давайте же сотрудничать. И, быть может, нас вынесет на гребень славы и власти. Я вам помогу, вы поможете мне. Эфиопии ожидают непростые времена, которые всем нам предстоит пережить. К тому же, если наше сотрудничество принесет хорошие плоды, вы о нем не пожалеете». Бульто задумался. А был ли у него выбор? За то, что он расскажет, ничего ему не будет, а деньги вот они в кармане уже лежат. Глупо от этого отказываться. Да и во всем остальном Бинго прав, кругом, в общем-то, прав. И генерал решился. «Хорошо. Заседание назначено на завтра. Едва оно закончится, я приду сюда и сообщу вам обо всем». «Не надо так утруждаться. Мои ребята будут ждать вас возле дома правительства. Поэтому, как только вы выйдете, вас сразу же заберут и на машине привезут ко мне». «Да? То есть фактически отконвоируют?» «Нет. Хотите, добирайтесь сами. Просто мои ребята на всякий случай поедут следом. Это в интересах вашей же безопасности. Мало ли, что может случиться. Времена нынче беспокойные, а вы один. Лучше подстраховаться». «Ну хорошо», — генерал нехотя согласился с предложением Бинго. «Так, наверное, будет надежнее». «Тогда до встречи». Словно очнувшись, генерал Бульто поднял голову, оторвавшись от воспоминаний. Зал уже полностью заполнился и гудел, как переполненный улей. Открыл заседание министр обороны. Первым взяв слово, он говорил долго, клюмя всех позором и сокрушаясь по поводу гибели диктатора, но в конце концов устал и сошел с трибуны. Впрочем, и без него желающих выступить было предостаточно. Каждый стремился вставить свои 5 центов, даже если порой это было совсем не по делу. Многие обличали своих тайных врагов, обвиняя их во всех мыслимых и немыслимых грехах, лишь бы скинуть на нижнюю ступень лестницы власти. Кое-кто даже опустился до прямых угроз. Если бы в зал пускали с оружием, миновать вооруженного столкновения не удалось бы. Так продолжалось полдня, пока все полностью не выдохлись. Требовался перерыв, потому как заседатели банально устали. «Товарищи», — возвестил министр иностранных дел, которого назначили председателем собрания, — «мы должны принять коллегиальное решение и выбрать преемника Менгисту, того, кто действительно способен возглавить нашу страну и партию. Прошу вас выдвигать кандидатов. На мой взгляд, наиболее достойным является начальник нашего генштаба, генерал-лейтенант Мирит Негуси. Я проконсультировался с Москвой, и в Союзе подтвердили, на месте Менгисту Мариама они хотели бы видеть именно его. Делайте выводы, товарищи». Зал зашумел, обсуждая предложение. Бульто тоже повернулся сначала к одному своему соседу, затем к другому, оживленно обсуждая эту новость. Меж тем к трибуне уже выстроилась чуть ли не очередь из желающих порекомендовать своего выдвиженца или предложить собственную кандидатуру на роль главы государства. Этого явно не ожидали те, кто планировал спокойно взять власть посредством Негуси. Возникло еще как минимум 2 лагеря. Правда, по сравнению с группировкой генерала Негуси, они были не так значительны и многочисленны. Шумные обсуждения закончились ничем, и необходимого перевеса в голосах Негуси не получил. Так и не придя к единому мнению, заседание прервалось на обед. Бульто вышел куда-нибудь перекусить и недалеко от выхода натолкнулся на Бинго. Оглядевшись, он не обнаружил подозрительных лиц и тут же получил первый вопрос. «Ну что, кого выбрали?» — в лоб спросил Бинго. «Пока никого. Слишком сильны оказались противоречия, объявили перерыв. Вот иду пообедать». «Так пойдемте вместе, я угощаю». Генерал пожал плечами и согласился. Обедать с кем-то из участников заседания ему не хотелось. Бульто от них порядком устал. Рядом находился автомобиль Бинго. Он-то и отвез их довольно далеко от здания, где Бульто и Бинго уселись в хорошем кафе и сделали заказ. В кафе царила приятная прохлада, а в воздухе витали аппетитные ароматы готовящейся еды. В ожидании заказа разговор продолжился. «Так, и кого, вы думаете, в итоге выберут?» «Вероятнее всего, Негуси», — немного подумав, произнес генерал. «Есть еще 2 кандидата, генерал Барама и генерал Ханас, но я бы не брал их в расчет. Я вообще не ожидал, что они выдвинут себя». «Понятно». Бинго тоже задумался, немного помолчал, спросил. «Вы хотите знать, кто сдал нас Мариаму? А это возможно?» «Даже невозможно и порой вполне возможно, а у черного волшебника Бинго возможно все». Бинго встал и вышел из кафе, чтобы через 5 минут вернуться обратно, держа в руках простую картонную папку. Раскрыл ее и, пошелестев какое-то время бумагами, выложил на стол перед Бульто 2 листа. Это оказался уже знакомый генералу список заговорщиков. Однако в конце листа стояла подпись генерала Мерида Негуси. Генерал Бульто посерел лицом и из-под лобья посмотрел на Бинго. «Это все правда?» «Как видите». «И что теперь делать? Как я должен поступить, зная об этом?» Бультон мгновенно замялся, но все-таки назвал вещи своими именами. «Предательстве». «Думаю, вам стоит предупредить командующего второй армией обо всех событиях. А потом будет видно. Какое решение примут мои кураторы, я не знаю. Вполне возможно, эти бумажки совсем скоро окажутся в зале заседаний». Пока генерал знакомился с документами и пребывал в состоянии шока, Бинг успел доесть принесенный заказ и собрался уходить. «Ладно, мне уже пора, а вы спокойно обедайте и не торопитесь. Вам нужно копить силы. Теперь вы в курсе, генерал Негуси предатель, и последствия его прихода к власти могут оказаться для нас крайне неприятными, если не фатальными. Да если бы Мингист остался жив, мы бы с вами встретились не здесь, а в расстрельном подвале, где нас обвинили бы в предательстве и убили мозги. Немногие бы уцелели. Впрочем, и сейчас это будет проблематично. Поэтому, как только закончится заседание, бегите оттуда». Но, усмерив поникшего генерала пристальным взглядом, Бинго добавил: «А вот бежать раньше не стоит. Иначе добежать вы никуда не успеете по несколько другой причине. Мне нужна информация. Процесс запущен, и его не остановить. Я вас предупредил. После совещания вы должны обо всем рассказать мне, а уж затем мы подумаем, что можно сделать. Если ничего не придумаем, возьмите такси и уедете из города, пока тут будут кипеть страсти». «Я понял, хорошо». Буркнул генерал, бросил на Бинга какой-то затравленный взгляд и принялся доедать свой уже остывший обед. Я собрал бумаги, сел в ожидавший меня УАЗик и направился к дому правительства. Недалеко от него УАЗик остановился, и ко мне подошел капитан Негаш. «Абали, ты взял с собой бумаги, что я вчера подготовил?» «Да, они в грузовике». «Прекрасно, посылай человека, пусть принесет их внутрь». «Его не пустят». «Посмотрим», — усмехнулся я, озаренный внезапной и довольно наглой идеей. «Хитростью возьмем». План дальнейших действий в моей голове возник очень быстро, спасибо Шерлоку Холмсу. «Поехали в штаб», — приказал я. Водитель тут же развернул машину в нужную сторону. Быстро доехав до здания ветеранов, я переоделся в гражданскую одежду и обмотал лицо на арабский манер. Взяв трех человек, переодетых в торговцев, мы поехали в ближайший магазин, где купили три ящика колы. Нагруженные этими ящиками, мы все вместе смело вошли в здание. Куда прете?» — остановили нас на входе. Уважаемый!» — с типичным арабским акцентом воскликнул я. «Министр приказал привезти прохладительные напитки. Целых четыре ящика. Да вы и сами возьмите себе, жара такая стоит, я угощаю, у нас как раз излишек есть». Протянул охранник. «Ну давай, а то в горле совсем пересохло». Щедро снабдив бутылками с колой всю охрану, мы беспрепятственно прошли внутрь. Прикинувшись несведущими торговцами, по дороге к залу не перестали уточнять, где он находится. Перед входом снова поделились бутылками. Ни я, ни трое моих помощников оружие с собой не брали, предполагая, что нас могут обыскать. Так, собственно, и произошло. И обыскав, нас беспрепятственно пустили в пустующий пока зал. Заседатели как-то не торопились возвращаться к первому собранию, предпочитая, видимо, обсуждать кандидатов кулуарно. Мы спокойно расставили бутылки на столах, заодно разложив на некоторые стулья картонные папочки со сведениями о Негуси из четвертого ящика. Одну из таких папок положили перед министром обороны. На каждой папке, кроме той, что положили министру обороны, на амхарском было написано «Открыть после начала заседания, строго секретно». В общем, сделали все красиво, и едва мы закончили, как в зал заседаний начали стекаться люди. Мы быстро ретировались подальше от дома правительства, на второй улице ждала машина, которая и увезла нас прочь. Думаю, лиц наших никто не запомнил. У меня оно постоянно морщилось от подобострастной улыбки, к тому же я еще и очки надел. А у моих помощников вообще лица самых заурядных негров. Так что пусть помучаются, вспоминая, кто подкинул им проблем. Хотя сейчас там совсем не до нас станет, а мы пока переждем. Вооружившись на всякий случай до зубов, я ждал результатов. Но без дела не сидел, а готовил ударный отряд для самозащиты. Впрочем, рядом горы, а у них тайные убежища, о котором знали всего несколько человек, в раховых число не входил, а остальные будут молчать. Чай обязан мне больше, чем земля колхозу. Негаш на время скрылся, а простые бойцы мало во что вникали и понимали. В общем, надеясь на лучшее, готовились к худшему. Все как всегда.